Что он знает об Азизе? Хороший знаток арабского языка. Говорят, крупный специалист по арабскому току. Но он не выходил даже на балкон. Тогда он отпадает. И остаются трое. Нужно тщательно проверить всех троих. Очень тщательно. Это они обнаружили сумку дипломата в его номере. После этого несчастный был убит, а за ним самим было установлено наблюдение. Двое провожатых в это время пили сок дыни на другой стороне улицы. Получается, что случайности исключены. Мальчишке он протянул сразу 50 динаров. Тот ошеломленно смотрел на две зеленые купюры, не решаясь к ним прикоснуться. «Бери, бери», — ободрил его Дронго. Впереди, прямо напротив его отеля, показалось здание телефонной станции, расположенное у другого моста на противоположном берегу. Приняв решение, он заторопился к зданию, окруженному высокой железобетонной стеной. Пришлось огибать все здание, чтобы найти проход в этом почти противотанковом сооружении. У входа стояли двое полицейских. Они подозрительно посмотрели на входившего, не сказав, однако, ни слова. Двое провожатых агентов шли за ним буквально по пятам, демонстрируя удивительный непрофессионализм. В здании было несколько залов, и, как ни странно, надписи были не только на арабском, но и на английском языках. В самом большом зале на первом этаже, где был расположен переговорный пункт, сидело человек 30-40. Напротив за стойкой находилось двое чиновников, всем своим видом демонстрирующих свою большую занятость. Молодой выписывал квитанции, а пожилой принимал деньги, складывая их в специальную картонную коробку, после чего делал отметки в квитанциях об оплате разговора. Робкие лица посетителей, их тихие голоса и надменный вид чиновника ясно говорили, кто здесь хозяин. Дронго встал в небольшую очередь. Через 5 минут подошел и его черед. «Что вам нужно?» — спросил чиновник, не поднимая головы. «Вы говорите по-английски?» — спросил Дронго. Чиновник поднял голову, равнодушно посмотрел и позвал помощника. «Иди говори, Ахат». «Что вы хотите?» — спросил молодой парень. «Поговорить. Заказать разговор с Москвой. У вас есть паспорт. Для чего?» — улыбнулся Дронго. «У меня есть визитная карточка моего отеля. Вот она». Он показал синюю карточку гостиницы. «Этого недостаточно, господин», — терпеливо объяснил Ахмат на ломаном английском. «Должен быть паспорт и разрешение полиции». «Чтобы поговорить с другим городом?» «Ребята, вы живете прямо в раю. Вам никто этого не говорил». «Я вас не понял, господин». «Паспорт, паспорт», — раздраженно подтвердил старший чиновник, подозрительно глядя на Дронго. «Без паспорта нельзя», — кивнул Дронго. «А еще говорили, что в СССР был тоталитарный режим. Наших бы борцов за права человека сюда, в Ирак». Вслух он этого не сказал. «Я принесу паспорт», — громко произнес Дронго на весь зал. «Черт бы вас всех побрал!» Арабы испуганно отшатнулись. Провожатые сделали вид, что рассматривает потолок. Он вышел из здания. Переходить через мост такую жару не хотелось. Поймал такси, назвал свой отель. Автомобиль, сделав круг, выехал на мост. Эта машина была чуть лучше остальных. Здесь хотя бы открывались стекла, и не было так душно. Заплатив деньги, он вошел в приятную прохладу отеля. В глубине зала в чайной сидел Фархад. «Иди сюда!» — закричал он, заметив Дронго. Дронго подошел к нему. «Как дела?» — спросил он. «Плохо», — вздохнул Фархад. «Вчерашний несчастный случай всем действует на нервы. Какой дурак оказался этот дипломат! Как он умудрился выпасть с балкона! А как ты думаешь? Не могу представить. Наверное, был пьяным.